Евреи и христиане. Полемика и взаимовлияние культур. Евреи и христиане в Западной Европе до начала нового времени. Книга вторая. Часть третья. Сходство и различия. Ора Лемур. Введение. В своей книге «Традиция и кризис» Яаков Кац определяет некоторые признаки обособления евреев традиционного ашкеназского общества от своего окружения в начале нового времени, 16-18 века. Первое отличие Кац определяет как экологическое. Кроме чисто количественного соотношения, особое положение еврейского общества проявлялось экологически в существовании отдельных районов, где жили евреи. В обсуждаемую эпоху гетто существовали почти на всей территории проживания ашкеназско-польского еврейства. Власти ограничивали территорию проживания евреев, им разрешено было селиться лишь на немногих улицах. Даже в тех местностях в Германии, где власти не настаивали на существовании еврейских кварталов, отдельных от христианского населения, сами евреи продолжали селиться рядом друг с другом в спонтанно образовавшихся еврейских районах. Другим признаком социальной обособленности евреев был их внешний вид. Еврейская одежда, более или менее отличавшаяся от одежды остального населения, остальные детали внешнего вида, борода и пейсы у мужчин, головной убор у замужних женщин, а может быть общие физиогномические черты, несущие на себе отпечаток чуждости более, нежели в периоды социального сближения, все это отличало еврея от прочего населения, которое тоже различалось по внешнему виду в зависимости от профессии и сословия. Третий признак обособления – язык. Как известно, евреи Ашкеназа и Польши говорили в этот период на идише, различающимся по диалектам в зависимости от страны и области. Однако для нашего обсуждения важно то, что этот язык, на котором евреи говорили между собой, отличался от разговорного языка окружающего их населения. Настоящий курс рассмотрит все три фактора, которые приводит Кац. Разговорные языки, кварталы и внешний вид – как показатели степени интеграции евреев в окружающую их социальную среду в средние века. Другими словами, в какой мере вышеприведенные три фактора, которые Яаков Кац считает характерными чертами, выделяющими евреев традиционного еврейского общества XVI-XVIII веков из их окружения, являлись признаками обособления или интеграции евреев в окружающий их мир в период Средневековья. Следует отметить, что к социально значимым факторам, выделяющим еврейское меньшинство, следует, безусловно, добавить религиозное отличие, определяющее особую самоидентификацию евреев. Эти факторы рассматриваются в других частях курса. В этой части будут обсуждаться сходства и различия, близость и отдаленность в том, что касается повседневной жизни. Поэтому мы не будем здесь рассматривать одежду и другие предметы ритуального характера или же одежду христианских священников в сравнении с одеждой раввинов. Также и синагогальная архитектура в сравнении с церковной или сравнение культовой утвари евреев и христиан не будут занимать нас здесь, хотя сами по себе эти вопросы представляют немалый интерес. Наша цель – вскрыть характер повседневных, можно сказать, светских социальных контактов евреев и христиан, живущих бок о бок.